Она нашла Хоскинса в настроении, странно сходном с ее собственным. Все его существо излучало неприкрытую радость и торжество. В правлении царило необычное оживление, и мисс Фэллоуз, когда она растерянно остановилась в приемной, даже подумала, что ей не удастся сегодня поговорить с Хоскинсом. Но он заметил ее, и его широкое лицо расплылось в улыбке. «Идите сюда, мисс Фэллоуз», — позвал он. Он быстро сказал что-то по интеркому и выключил его. «Вы уже слышали?» «Ну, конечно, нет, вы еще ничего не знаете. Мы ведь добились своего. Мы уже можем фиксировать объекты из недалекого прошлого. Вы хотите сказать, что теперь вы в состоянии перенести в настоящее время человека, жившего уже в историческую эпоху?» — спросила мисс Фэллоуз. «Вы меня поняли абсолютно правильно. Только что мы зафиксировали одного индивидуума, жившего в XIV веке. Вы только представьте себе всю важность этого события. Как же я буду счастлив избавиться, наконец, от концентрации всех сил на мезозойской эре, ведь, казалось, этому не будет конца. Какое я получил удовольствие от замены палеонтологов историками. Вы что-то хотели сообщить мне? Ну, давайте, давайте, выкладывайте, что там у вас. Ну, говорите же. Вы застали меня в хорошем настроении и можете получить все, что пожелаете». «Я очень рада», — улыбнулась мисс Фэллоуз. «Меня как раз интересует один вопрос. Не могли бы мы разработать систему образования для Тимми?» «Образование? Какого еще образования?» «Ну, общего образования. Я имею в виду школу. Надо дать ему возможность учиться». «Но может ли он учиться?» «Конечно. Ведь он уже учится. Он умеет читать. Этому я научила его сама». Ей показалось, что настроение Хоскинса вдруг резко ухудшилось. «Я, право, не знаю, что на это сказать, мисс Фэллоуз», — произнес он. «Но ведь вы только что пообещали, что исполните любую мою просьбу». «Я это помню, помню. К сожалению, в данном случае я поступил опрометчиво. Видите ли, мисс Фэллоуз, я думаю, вы прекрасно понимаете, что мы не можем продолжать эксперимент с Тимми до бесконечности». Охваченная внезапным ужасом, она в упор взглянула на него, еще до конца не осознав весь смысл сказанных только что слов. Что он подразумевал под этим «не можем продолжать»? Ее сознание вдруг озарило яркая вспышка. Она вспомнила о профессоре Адемевске и минерале, отправленном назад после двухнедельного пребывания в стасисе. «Но ведь сейчас речь идет о мальчике, а не о куске камня». Хоскинс явно чувствовал себя не в своей тарелке. В случаях, подобных этому, даже ребенку нельзя придавать слишком большое значение. «Теперь, когда мы надеемся заполучить сюда людей, живших в историческую эпоху, нам понадобятся все помещения стасиса». Она все еще ничего не понимала. «Но вы не сделаете этого. Тимми, ну, не принимайте все так близко к сердцу, мисс Фэллоуз. Быть может, Тимми пробудет здесь еще несколько месяцев. И за это время мы постараемся сделать для него все, что в наших силах». Она продолжала молча смотреть на него. «Не хотите ли выпить чего-нибудь, мисс Фэллоуз?» «Нет», — прошептала она. «Мне ничего не нужно». Едва сознавая, что делает, она с трудом поднялась на ноги и, словно во власти кошмара, вышла из комнаты. «Ты не умрешь, Тимми», — подумала она. «Ты не умрешь». С той поры ее неотступно преследовала мысль о необходимости как-то предотвратить гибель Тимми. Но одно дело думать, а другое — осуществить задуманное. Первое время мисс Фэллоуз упорно цеплялась за надежду на то, что попытка перенести кого-либо из 14-го столетия в настоящее время потерпит неудачу. Хоскинс мог допустить ошибку с точки зрения теории эксперимента. Могли также обнаружиться недостатки в методе его осуществления, и тогда все останется по-старому. Остальная часть человечества, конечно, надеялась на противоположный исход, и мисс Фэллоуз, вопреки рассудку, возненавидела за это весь мир. Ажиотаж, поднявшийся вокруг проекта «Средневековье», достиг предельного накала.